Мария Игнатьевна Закревская-Бенкендорф-Будберг. Годы жизни 1892-1974. В Москве в свое время ее считали тайным агентом Англии, в Эстонии – советской шпионкой. Во Франции русские эмигранты одно время думали, что она работает на Германию, а в Англии, что она агент Москвы. На Западе ее назвали «Русская миледи», «Красная Мата Хари». «Железная женщина» – так назвал Марию Закревскую-Бенкендорф-Будберг еще в 1921 году Максим Горький. «Мура», – так звали ее друзья, считалась правнучкой или, может, праправнучкой Аграфены Федоны Закревской, жены московского губернатора, которой Пушкин и Вяземский посвящали стихи. На самом деле Мария Игнатьевна была дочерью сенатского чиновника Игнатия Платоновича Закревского, не имевшего отношения к графу Закревскому, женатому на Аграфене. Первый муж Муры Бенкендорф не принадлежал к линии графов Бенкендорф и не имел графского титула. Не заканчивала Закревская и Кембриджского университета, как утверждала, и не была переводчицей 60 томов русской литературы на английский язык. Единственное, что было правдой, это ее второе замужество, которое дало ей титул баронессы Будберг. И хотя с самим бароном она рассталась очень быстро, с его именем не расставалась до самой смерти. Ее называли «Красная Мата Хари». По некоторым версиям, Закревская работала сразу на три секретные службы – советскую, ВЧК, английскую и германскую. Кроме того, она любила мужчин и не скрывала этого. Ее избранники отвечали ей страстной и преданной любовью. Среди ее сердечных привязанностей писатели Максим Горький и Герберт Уэллс, английский разведчик Локкарт, председатель рефтрибунала ВЧК Петерс. Первый законный супруг Марии Игнатьевны Бенкендорф, прежде чем был застрелен летом 1918 года, узнал, что его жена – любовница английского дипломата Локкарта. Роберт Брюс Локкарт впервые приехал в Россию в 1912 году в качестве вице-консула. Он не знал страны, но быстро обзавелся друзьями, полюбил ночные выезды на тройках, ночные рестораны с цыганами, балет, художественный театр, интимные вечеринки в тихих переулках Арбата. В 1917 году он ненадолго уехал домой в Шотландию, но затем возвратился, уже в другую Москву, в другую Россию. Он приехал как специальный агент, как осведомитель, глава особой миссии, чтобы установить неофициальные отношения с большевиками. Встретившись с Мурой в посольстве, он был очарован ею. Скоро оба страстно влюбились друг в друга. В начале сентября 1918 года ночью Муру забрал из постели Локкарта наряд чекистов во главе с преданным помощником Железного Феликса Яковом Петерсом. Закревская оказалась в подвалах Лубянки. По свидетельству английских источников, 4 сентября 1918 года сэр Роберт Брюс Локкарт, которого чекисты уже считали главным действующим лицом заговора Антанты, обратился в комиссариат по иностранным делам с просьбой об освобождении Муры. Получив отказ, он отправился на Лубянку к Петерсу. В результате Локкарт был немедленно арестован и провел в заключении несколько недель. Мура же была освобождена и даже получила возможность посещать Локкарта в Кремле, ибо английский разведчик проводил свое заключение в комфортабельной квартире бывшей фрейлины императрицы. В октябре Локкарту в числе других представителей миссии Антанты было разрешено вернуться домой в обмен на освобождение российских официальных лиц, задержанных в Лондоне. После освобождения Локкарт отбыл в Англию, и Закревская осталась в Москве в полном одиночестве, больная легкой формой испанки. Когда кончились деньги, она продала свои бриллиантовые серьги, последнее, что у нее было. Денег хватило, чтобы добраться до Петрограда в коридоре вагона третьего класса. она выехала туда зимой 1919 года. Но в Петрограде ее арестовали и освободили лишь после звонка на Лубянку. Мура понимала, что она должна работать, чтобы прожить. Но как и где? В это время пролетарский писатель Максим Горький организовал издательство «Всемирная литература», и Закревская узнает, что в издательстве нужны переводчики с английского на русский. Она познакомилась с писателем Корнеем Чуковским. И хотя Мура никогда не переводила на русский язык, поскольку знала его слабее английского и французского, Чуковский обошелся с ней ласково и дал кое-какую конторскую работу. Вскоре он приводит Закревскую к Горькому. В то время у писателя в его большой квартире бывало много людей, и неизвестно было, кто живет здесь постоянно, а кто временно. Мура тоже перебралась в квартиру Горького и уже через неделю оказалась в доме необходимой. Стала личным секретарем писателя, помогала разбирать корреспонденцию, отбирала для него наиболее важные статьи из газет и журналов, выполняла машинописные работы. И просто умела слушать и вести разговоры о музыке, поэзии, искусстве. Комнаты Муры и Горького находились рядом. Горький восхищался не только ее талантом собеседника. Кстати, свой роман «Жизнь Клима Самгина» он посвятил ей, Марии Игнатьевне Закревской. В 1921 году в доме Горького появился знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, старый знакомый Горького. Он хотел посмотреть Россию, увидеть результат революции, которую приветствовал. Уэллс немедленно покорил всех своим умом, веселым разговором и энтузиазмом. Мура состояла при нем переводчиком. Она была официально представлена к нему по распоряжению Кремля. Уэллс знал Закревскую еще в Лондоне, до замужества. Мура, улыбаясь ему своей лукавой и кроткой улыбкой, часто уводила его гулять на набережную, в летний сад. В результате Уэллс очутился у ее ног и, уехав, посылал ей письма с оказией. Зимой 1921 года Мура уехала в Эстонию, где у родственников мужа жили ее дети. В Таллине она была арестована как советская шпионка, однако ее выпустили. А в конце своей поездки она вышла замуж за барона Николая Будберга, эстонского подданного. Горький и Мура состояли в переписке, и она время от времени получала чеки из Дрезденского банка, куда переводились гонорары Горького. Весной 1922 года она, наконец, приехала к Горькому в Херингсдорф, и вскоре они все поселились в Саарове. Чем привлекала Мура и Горького, и Уэллса, и множество других мужчин? Сияющее миром и покоем лицо, большие глубокие глаза, яркий и быстрый ум, понимание собеседника с полуслова, стройная и крепкая, элегантная даже в простых платьях. Драгоценности она не носила. Ее запястье туго стягивали мужские часы на широком кожаном ремне. Живя с Горьким, время от времени Мура уезжала к детям на месяц-полтора. Мало кто знал подробности этих поездок, где и с кем она бывала. Даже спустя 20 лет она молчала о своих встречах с Гарольдом Никольсоном, завтраках с Сомерсетом Моэмом, дружбе с Витой Саквилл-Уэст, приемах во французском посольстве. Виделась Мура и с Локартом, который позднее описал первую после разлуки встречу в своей книге воспоминаний. Горький понимал, что Закревская не вернется с ним на родину. Она все чаще ездила в Лондон, где встречалась с Локартом и возобновила отношения с Уэллсом. Вскоре, окончательно выбрав Лондон, она поселилась в двух шагах от дома Уэллса. Она сказала ему, что останется с ним столько, сколько он захочет, но замуж за него не выйдет никогда. Эта связь длилась около 13 лет, до самой смерти писателя. По завещанию после смерти Уэллс оставил Муре 100 тысяч долларов, на которые она и жила. Осенью 1974 года она переехала в Италию и 2 ноября умерла в одном из предместий Флоренции, в доме, где проживал ее сын. Он перевез тело матери в Лондон, где ее отпели в православной церкви и похоронили 11 ноября того же года. Бывший советский разведчик Леонид Колосов пытался отыскать документы, связанные с работой Муры, но он не нашел ничего, свидетельствующего о международном шпионаже. Она, по его мнению, была осведомителем у чекистов, попросту говоря, стукачкой. Колосов выдвинул и такое предположение. Именно Мура отравила Горького по указанию своего начальника Ягоды. Но это всего лишь недоказанное предположение, основанное на недомолвках, намеках тех, кто имел отношение к разведывательной деятельности. И жизнь Марии Игнатьевны Закревской-Бенкендорф-Будберг по-прежнему окутана тайнами и легендами.